Алексей Визовский. Я Распутин. Читает Алексей Воскобойников. В истории человечества есть загадочные личности, о которых мы окончательно ничего не узнаем до страшного суда Божия. Иной раз необходимо отказаться и от исследования этих личностей. Эти исследования заранее обречены на бесконечные и бесплодные словопрения. Но тем более должны отказаться от того, чтобы восхитить себе суд Божий о человеке. Архимандрит Тихон о Распутине. Глава первая. «Эй, Распутин, ты с нами?» Со ступеней крыльца главного здания СПБГУ мне призывно махали рукой однокурсники. «Распутин!» Я чуть не выругался, криво улыбнулся двум студенткам, что хихикнули на мою кличку. Вот же подсуропили предки, при нашей фамилии Новинский нарекли Григорием. В школе все дразнили бульваром, а продвинутые студенты-историки мгновенно прилепили кличку «Распутин». «Идите без меня!» Я спустился вниз, закинул на плечо сумку с конспектами и ноутбуком. «Распутин, да ты что?» Меня за рукав схватил староста группы, Федя Быстров. Здоровяк, культурист, главный мачо курса. «Погуляем на природе, пожарим шашлычка. Рядом там эко-деревня, всякие ламы да альпаки. Я договорюсь насчет баньки. Девки размякнут, подобреют. Сечешь фишку?» Мы невольно обернулись на однокурсниц. Среди них были две королевы. Длинноногая пышногрудая Варя Соколова и голубоглазая блондинка Вика Андреева. К последней я давно уже клинья подбивал, но в мою сторону она даже не смотрела. «Все правильно понимаешь», — покивал Федя. «Она как раз с парнем рассталась. Нальешь ей винца, посочувствуешь. В баньке есть отдельные комнаты с кроватями». «А что это ты такой добренький сегодня?» Я пристально посмотрел на старосту. Раньше он меня не замечал, дружил с такими же мажорами. Тачки, дрифт на ночных улицах, поездки в Европу. Золотая молодежь. Даже удивительно, что родаки не отправили Федю куда-нибудь в Лондон учиться. Хотя теперь, когда в Кремле декларировали национализацию элиты, богачи предпочитали учить детишек дома. МГУ, СПБГУ, МГИМО, Вышка. «Ты мне, я тебе?» — развел руками староста. «Так мир устроен?» «Ясно. Ему что-то от меня надо». «Курсовая?» — спросил я. «Бери выше!» — ухмыльнулся Федя. «Диплом!» На пятом курсе нам надо было написать и защитить магистерский диплом. Не такое уж трудное дело, но староста не хотел напрягаться. Тема? Личность Григория Распутина и его влияние на царскую семью. Он было заржал, но увидел мою реакцию и тут же прекратил. «Не, серьезно, Распутин. И царская семья. Можешь у профессора Колганова узнать». Однокурсники уже поглядывали в нетерпении на нас. А еще наверх. Там набегали тучки, и переменчивая питерская погода грозила порушить все планы с деревней и шашлыками. «Ты же писал на третьем курсе курсовую по Гришке», — уточнил Федя. «Да и в архивах ты со всеми вась-вась». «Тоже нашел дурака», — покачал я головой. «За одну прогулку в эко-деревне идти к тебе в дипломное рабство?» «Так это же прогулка с Викулей. Банька, все дела». Федя плотоядно оглядел девушку, которая стояла к нам спиной. Короткое платье подчеркивало все прелести фигуры, которые... Да, манили. Нет. Я развернулся и пошел прочь. Поехать на природу с однокурсниками хотелось. Очень. Да и с Викой поближе пообщаться. Глядишь, и выгорит, несмотря на то, что она постоянно крутила носом. То я недостаточно решителен, то не смог сделать дорогой подарок, но и шачить на Федю благодарю покорно. «Ну и дурак ты, Распутин», — обиженно произнес в спину староста. «Мы тебе в WhatsApp пришлем фотки, как нам хорошо. Жди». Я только сильнее сжал зубы и прибавил шагу. Я не они. К мажорам не принадлежу. С золотой ложкой во рту не родился. Родители обычные питерцы. Отец строитель, мать травматолог в городской больнице. Жил я от стипендии до стипендии, подрабатывал в архивах. Родаки, конечно, что-то подкидывали, но явно не на загулу по экодеревням. С двумя пересадками я доехал до Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, показал пропуск охраннику, поднялся на 6-й этаж. Тут раньше был читальный зал, а теперь находился отдел первичной сортировки во главе с Антониной Николаевной Фельдман. Статная пожилая дама железной рукой руководила 5 сотрудниками и 3 стажерами, одним из которых был я. «Новинский, ты почему не в маске?» Фельдман выглянула из своего кабинета, погрозила мне пальцем. Я матернулся про себя, нацепил намордник. Достал из шкафчика белые перчатки и персональную чашку. Кофе и чай на работе пить разрешалось, но, разумеется, не за рабочими столами. ЦГА даже расщедрился на дешевую кофемашину. На летучке Фельдман сообщила, что из Томского архива поступила новая партия документов. Их нужно отсортировать и рубрицировать. «Танцуй, Новинский!» Начальница подвинула ко мне ветхую папку на тесемках. «Пришли опросные листы из архива Тобольской консистории». Я потер руки. Жену Распутина допрашивали несколько раз по делу о хлыстовстве старца. Листы считались утерянными, но, кажется, томские коллеги накопали что-то новое. Это могло стать исторической сенсацией. А могло и не стать. По делу Распутина было столько фейков и фальшивок. Стоп. Я в сомнении посмотрел на Фельдман. Зачем она отдала папку стажеру? Начальница лишь понимающе усмехнулась. Значит, фальшивки. Настроение упало. Я вернулся в наш рабочий зал, включил настольную лампу, развязал папку. Приготовил фотоаппарат для фиксации всех листов, разложил документы, официальные с печатью Тобольской консистории, пояснительные записки царских чиновников. Но один, желтый лист, выделялся на общем фоне. Его я и взял первым. А заглавлен он был ни много ни мало «Завещание Григория Распутина Новых из села Покровское». Начиналось, как и все другие завещания, с послания царю. «Я пишу и оставляю это письмо в Петербурге. Я предчувствую, что еще до 1 января уйду из жизни. Я хочу русскому народу, папе, русской маме, детям и русской земле наказать, что им предпринять. Если меня убьют нанятые убийцы, русские крестьяне, мои братья, то тебе, русский царь, некого опасаться. Оставайся на твоем троне». В этом месте от листа пошел какой-то странный жар. Мое зрение помутилось, дыхание участилось, и я почувствовал нарастающий стук сердца. Я попытался встать, но не смог. Листок продолжал нагреваться, издавая странное свечение. «Гриша, что с тобой?» Это были последние слова, которые я услышал. Сердце встало. Вспыхнул свет, ударил по глазам. И полная темнота. И тут же снова свет. Мое тело дергалось на полу, легкие с трудом втягивали воздух. Рядом суетились люди. «У него припадок! Держите голову, господа! Ольга Владимировна, надо послать за доктором!» «Не надо, сейчас пройдет». Слова женщины оказались верными. Спазмы перестали бить тело. Я смог вдохнуть полной грудью. Несколько рук меня подняли, понесли куда-то. «Осторожнее, Ивашка, ступеньки!» «Не первый раз, вождество!» — пробасил кто-то, приподнимая меня. «Понимаем-с!» Переноска завершилась благополучно. Меня опустили во что-то мягкое. «Господа, оставьте нас. Страннику нужен покой». Послышались шаги, хлопнула дверь. мне ко лбу приложили мокрое полотенце, обтерли лицо. Я чуть не застонал от удовольствия. Так это было приятно. И открыл глаза. Я лежал в кровати в большой светлой комнате. Рядом сидела брюнетка с породистым лицом и сложной высокой прической. Одета она была в глухое платье под старину. «Очнулись, Григорий Ефимович?» Женщина нежно провела ладонью по моему лицу. «Почему Ефимович? Я же Петрович». Рука брюнетки дошла до бороды, спустилась на грудь. «Бороды?» Я чуть не закричал, резко сел в кровати. Голова закружилась, меня качнуло. Женщина забеспокоилась. «Дорогой мой, не надо волноваться. Будьте любезны, ложитесь обратно». Под нажимом ее ладоней я вновь опустился в кровать. Глубоко вздохнул. Тело слушалось плохо. Я был словно космонавт в необмятом скафандре. «Сейчас скажу повару, чтобы согрел вам куриный бульон. Вам всегда помогает после припадков». Брюнетка, шурша юбками, вышла из комнаты, а я с трудом спустил ноги на пол и оглядел комнату в поисках зеркала. Нашелся только таз с водой на табуретке, и в нем отразилось обветренное морщинистое лицо с крупным бугристым носом, полными плотоядными губами, длинной черной бородой и глубоко сидящими глазами. Длинные волосы были разделены пробором надвое. Пробор, которого я никогда не делал. Да что со мной? Я поднял руку потрогать пробор и нащупал справа большую шишку. Почему-то открыл рот, посмотрел на ровные белые зубы, ощупал себя руками. Тело не мое. Руки не мои. Я не я. «А кто?» Женщина сказала: «Григорий Ефимович». И тут меня подбросило. «Я что, в теле Распутина?» Я рухнул на кровать, завывая от ужаса, и снова провалился в темноту. В себя я пришел только ночью. Открыл глаза, комната на месте. Закрыл глаза. Если я потерял сознание в архиве и до сих пор не пришел в себя, и все вокруг галлюцинация, тогда надо спать и надеяться на врачей. А если нет? На стенке рядом с подушкой зашуршало, я снова открыл глаза и увидел таракана. Это было так реально и так неожиданно, что я шарахнулся. «Очнулись, Григорий Ефимович?» Оказывается, я в комнате был не один. Рядом проснулась сиделка. В полумраке ее не разглядеть, лампадка у икон дает слишком мало света. Лампадка. Я застонал и снова потерял сознание. Вроде бы ненадолго. Все еще ночь. Или это следующее? Глюк никуда не делся. Стоило мне пошевелиться, как сиделка завозилась и открыла глаза. Пришлось мне замереть и изобразить спящего. Распутин. Юродивый сибирский крестьянин, целитель, друг царской семьи. Был застрелен в декабре 1916 года в доме князя Юсупова. С большим трудом я не поддался истерике. Глюк, глюк, конечно же, глюк. Но внутренний голос мерзенько подначивал. Ага, конечно, головой ты не ударялся, в роду подобных болезней не было, не кололся, не нюхал. Нюхал. А что, если Федя подсыпал мне клофелину, или что там подсыпают? Ну да, мы поехали на шашлыки, вот там и... А почему ты тогда не помнишь поездку? — осведомился внутренний голос. Память отшибла. Ну да. Как там эта мама называла? Ретроградная амнезия. А если не глюк? Если я действительно Распутин? Тогда мне конец. Я же ничего тут не знаю, не умею. Даже эти чертовы портянки сам вряд ли намотаю. Я хоть и служил год в армии, но у нас уже были берцы с носками. Господи, о чем я думаю? Господи! Да меня только за незнание молитв сожрут с потрохами. Гришку в хлыстовстве обвиняли. Духовная консистория, эдакие православные инквизиторы, расследовала. И он чудом проскочил мимо монастырской тюрьмы, а там как бы не хуже, чем на царской каторге. Я напрягся, вспомнил «Отче наш», «Богородица Дева, радуйся», проговорил про себя символ веры. Нет, кое-что я из православного НЗ вполне знал. Но сильно ли мне это поможет? Сдаваться властям? Рассказать правду? Так туда же, в монастырскую тюрьму и упекут, как свихнувшегося на религиозной почве. Сиди себе на цепи, да жри хлеб с водой. Ладно, хватит паниковать. Делать-то что? Если это глюк, то ничего. Ждать помощи извне. А если нет? А если нет, то надо быть Распутиным, наглым, самоуверенным, властным. Иначе сожрут и косточек не оставят. Я как-то раз уже был им, несколько лет назад. К столетию февральской революции на эстфаке сделали драматический проект «Гибель империи». И меня под общий хохот определили на роль Гришки. Вот оттуда и пошел мой интерес. Тогда я впервые зарылся в документы, а худрук театрального кружка ставил мне жесты и повадку. Ну, как он сам это понимал. Все же лучше, чем ничего. Хорошо. Тогда надо определиться, где я. Как там эту тетку называли? Ольга Владимировна? А мужика? Вождитство? А это ваше превосходительство, значит, он в генеральском чине. Так, кто из поклонниц Распутина носил такое имя? Головина? Нет. Вырубова? Нет. Лохтина? Да, именно Ольга Владимировна. И она замужем за действительным статским советником, инженером Лохтиным, смотрителем дорог в Царском селе. А действительно статский – как раз генеральский чин. Распутин вылечил Лохтину от какого-то кишечного заболевания, и с тех пор она стала его большой поклонницей. Судя по нежным поглаживаниям, даже больше, чем поклонницей. Если я в доме Лохтиных, то на дворе 1905 или 1906 год. Русско-японская война уже закончилась. Расстреляно в Москве декабрьское восстание. Революция еще протянет годик, потом 7 лет покоя, война и вторая смута с гражданской. Мои мысли перескочили на семью. Мою, не Распутина. Если в том, моем времени я умер, и сюда переместилось только сознание, родители же с ума сойдут. Я единственный ребенок, ни братьев, ни сестер. Но если сознание просто раздвоилось, и в Распутина угодила моя копия? Я прислушался к себе. Никакого отклика настоящего старца в голове не ощущалось. Меня снова захлестнуло ужасом, и я чуть не заорал. Столько лет изучать Распутина и угодить в тело старца. Хотя какой он старец? Распутину, то есть считаем, что мне, 36 лет. Самый расцвет сил. В селе Покровское, что рядом с Тюменью, его ждут жена и трое детей. 2 дня я валялся в кровати. Слушал разговоры и выгонял хозяйку и прислугу при любом неприятном вопросе. И молчал, молчал, читал газеты. Я потребовал принести все доступные. Да, слишком подробный глюк, до мелочей. Не надо так долго копаться в архивах. Октябрь 6-го года. Из Загреба получено сенсационное известие, что партия Старочехов внесла вчера в городской совет предложение просить монарха при его посещении Боснии присоединить Боснию и Герцеговину к Кроации и вместе с Далмацией и Славонией восстановить старинное хорватское королевство под скипетром Габсбургов. Союз русского народа проявляет в настоящее время небывалую по энергии деятельность. Неизвестно откуда проявились крупные средства, и Союз стал по всей России рассылать огромные тюки черносотенных листков, призывающих к немедленному избиению жидов и крамольников. В ночь полиция конфисковала в помещении редакции журнала «Русское свободное слово», вышедший на днях 3-й том сочинений графа Льва Николаевича Толстого, в котором помещены следующие статьи: Так что же нам делать? Исповедь? К политическим деятелям? Восстановление ада? Стыдно? И требование любви? Все эти статьи, напечатанные в других изданиях, до сих пор конфискованы не были. Проснувшись на третий день, я, наконец, встал и пошатнулся, но все-таки подошел к окну. На улице белел снег. Серое питерское небо не позволяло точно определить время дня. Конец октября. Мой первый визит в царское село уже был. Распутин привез Николаю икону святого Симеона Верхотурского, видел его детей и царицу. Молился о здоровье царевича Алексея. Значит, обратной дороги теперь точно нет. И мне остается только быть Распутиным. «Покуда я жив, будет жить и династия!» Я пафосно вытянул дрожащую руку, перекрестил окно. Вышло неплохо. Да, вот так и будем. Я обошел комнату, прислонился к теплой изразцовой печке. Оглядел весьма аскетичную обстановку. Кровать, стул, стол, табурет с тазом. На крючке висели коричневый армяк и картуз. У входа стояли стоптанные сапоги. Заглянул под кровать. Обнаружил тут плетеный короб. Да, пора бы посмотреть, чем богат. А то все газеты да бульончик. Внутри, завернутая в чистую тряпочку, нашлась паспортная книжка. На крестьянина Тобольской губернии Григория Распутина с перечислением основных примет, годом и местом рождения. Там же, в тряпочке, лежало 50 рублей 10 синими пятерками и перевязанная веревкой пачка писем. В кожаном кошельке на завязках позвякивала медная мелочь, а также неказистый серебряный перстенек с православным крестом. Я поворошил чистое исподнее, нашел кусок мыла и щетку с коробкой зубного порошка, потертый молитвослов. Вот и все богатство. Да, не густо. «Отче, что же вы встали?» Дверь открылась, вошла Лохтина. Позади нее толпились какие-то господа в пиджаках. На лицах было написано искреннее любопытство. «После смерти отлежусь», — буркнул я, опуская взгляд. Ноги босые, но я хотя бы одет. Серые полотняные штаны, холщовая рубашка. «Пророчество! Сейчас будет пророчество!» — послышалось возбужденное перешептывание публики. Кажется, Распутин часто выдавал прорицания после своих приступов. «А мне что выдать?» Я взял под руку зардевшуюся Лохтину, потянул ее к печке. Тихо спросил. «Что? Из дворца есть известие?» «Пока нет. Ждем курьера. Вы же помните, отче, о своем обещании?» «Черт, еще какое-то обещание всплыло». Я поморщился, вздохнул. Повисла пауза. «Нет, никак нельзя нарушить слово, данное помазаннику Божьему». Народ опять зашушукался. Я что-то пообещал Николаю за номером 2, но что? «Слово Распутина! Крепче стали! Раз сказал, значит, сделаю. Ольга Владимировна, голубушка!» Я понизил голос. «После приступа в голове полный туман. Сегодня портянку хотел навернуть, так не вышло». Лохтина удивленно на меня посмотрела. То ли поразилась голубушке, то ли туману. «Я пришлю Авдея, он поможет». Она помолчала и также тихо спросила. «Отче, а были вам какие новые видения?» «Были!» — громко ответил я, поворачиваясь к гостям. «Бог ниспослал мне доброе видение. В следующем месяце будет долгожданное облегчение крестьянам. Разрешат выходить из общины, выделят землицу». Народ пооткрывал рты. «Об этом уже давно разговоры ведутся». Вперед вылез худой мужик в визитке и с котелком в руках. «Какое же это откровение?» «Ты чьих будешь?» — рявкнул я, входя в образ. «Ваш тезка? Григорий Бессмертных? Из газеты «Копейка». Прослышал про ваши таланты, вот явился к Ольге Владимировне, так сказать, лично убедиться». «Тогда слушай меня, копейка!» Я высморкался в штору, вытер об нее руки. Гости жадно смотрели на это представление, ну, прямо как тогда на истфаке. Тогда тоже больше ржали над такими фортелями, чем слушали. «Точно тебе говорю. Крестьянам вскоре разрешат выходить из общины. Указ на сей счет будет. От самого Столыпина». Журналист вытащил из внутреннего кармана блокнот и карандаш. Быстро что-то в него записал. «Да, об этом вы узнать никак не могли», — покивал головой Бессмертных. «И как крестьянство воспримет сие?» «Общиной сильна земля русская», — я вздохнул. «Многие дела в селе только миром порешать можно. Трудно будет единоличнику, да и мироедов опять прибавится». «Значит, плохо вы, Григорий Ефимович, оцениваете реформу?» «Где уж моему Мишкам угнаться за министрами?» — осклабился я. «Но раз уж выкупные платежи отменили, надо дальше идти. Дать землицу-то крестьянину!» Журналист покивал, еще что-то записал. А я вперил свой взгляд в Лохтину. Та задышала, начала терзать кружевной платочек. «Надо поднять градус». «Бог все видит!» — продолжал я, повышая голос. «Воздастся мироедам по грехам ихним! Ждите! Идет, идет конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следует за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Что там дальше было у Иоанна Богослова, я не помнил, поэтому уселся на кровать, мотнул головой. «Подите все прочь! Нет моих сил больше!» Народ, перешептываясь, подался в коридор. Лохтина захлопнула дверь, упала передо мной на колени. «Отче, как же жить дальше? Научи!» Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос. Распутин пока не успел нажить серьезных врагов. Но совсем скоро против него ополчатся все. Православная церковь, двор, чиновники, интеллигенция. Аристократы так вообще составят заговор и решат убить старца. Во главе встанут князь Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, племянник Николая. А еще руку к убийству приложит офицер британской разведки Освальд Рейнер. Я прямо чувствовал, как пули черносотенца Пуришкевича входят в мою спину. Передернуло. Может, ну его, уехать обратно в Тюмень и жить простой крестьянской жизнью? Чушь. Пахать я не умею, деревенских навыков нет. Жена Распутина меня мигом раскусит и настучит в консисторию. А там и так дело о хлыстовстве на мази. И в концовке та же монастырская тюрьма. Нет, все мои плюсы, они лишь в знании будущего. А оно печально. Что для России, что для Распутина. Только вперед, только буром, не сомневаться, давить уверенностью. Я тяжело вздохнул. Молись, Оля, Богу. Вот и вся учеба. Обедали скромно. Суп, бифштекс с картошкой, пироги, квас, настойки. За столом было четверо. Гость — доктор Кальмейер, массивный мужчина с пышными бакенбардами. Сама хозяйка дома и ее муж, пожилой чиновник с бородкой-клинышком а-ля Калинин. Правильно я вычислил. Его превосходительство господин действительный статский советник Владимир Михайлович Лохтин, гражданский генерал. А Ольга Владимировна, получается, у нас генеральша. Сначала обсудили мое пророчество, но так, вскользь. Тема общины публику не волновала. Потом беседа перескочила на странную смерть бывшего генерал-губернатора Петербурга Трепова. Того самого, который в прошлом году объявил бунтующей столице, что армия холостых залпов давать не будет, и патронов тоже не пожалеет. Беспорядков и уличных боев, в отличие от Москвы, действительно не случилось. Метод угроз подействовал. Затем разговор перешел на состояние детей Столыпина. После недавнего взрыва на Аптекарском острове пострадали сын и дочь премьера. Если первый отделался ушибами, то Наталья стала инвалидом. Ей даже сначала хотели ампутировать обе ноги, но в итоге врачи спасли конечности. «Ходить не сможет», — констатировал со вздохом Калмейер, который оказался лечащим врачом Натальи. «Это почему же?» — встрял я. «Сложные, смещенные переломы с осколками», — коротко ответил доктор, не глядя на меня. По его лицу было видно, что он не одобрял увлечение Ольги Владимировны оккультными личностями. «Молитва отца Григория исцеляет не только душу, но и тело». Лохтина отпила вина из бокала, посмотрела на меня влюбленными глазами. Я поежился. Рядом сидит муж с ножом в руках, пилит бифштекс. Надо уезжать из этого дома. И поскорее. «Тут обедни не поможешь», — покачал головой доктор. «Осколки молитвой правильно не сложатся. Девушка будет расти, а кости...» Калмейер махнул рукой, снял заложенную за воротник салфетку, бросил ее на стол. «Божья молитва может все», — уверенно произнес я, поворачиваясь к Лохтиной. «Лист бумаги нужен, да карандаш». Все с любопытством уставились на меня. «Позвольте узнать, зачем?» — поинтересовался Владимир Михайлович, тоже снимая салфетку. «Займемся инженерным делом». «Вот как?» Лохтин смотрел на меня с изумлением. «Какие науки вы изучали? В каких университетах?» «Похоже, надвигается сеанс публичной порки». «Владимир, я прошу тебя!» Попыталась сгладить хозяйка дома, позвонила в звонок. Горничная принесла мне лист бумаги, карандаш. Я отставил тарелку прочь, сложил руки. «Господи, прости нас, грешных!» Дальше я молился молча, попутно вспоминая аппарат Елизарова. Мать-хирург не раз меня брала к себе в отделение. Насмотрелся. Закончив молитву, я под удивленными взглядами присутствующих нарисовал кольца, спицы, винты. В принципе, аппарат очень простой, ничего сложного в нем не было. «Вот это, значится, спицы!» Я ткнул карандашом в лист. «Они вводятся в кость дрелью выше и ниже перелома. Найдется у вас тонкое сверло?» Калмейер открыл рот. Закрыл. «Но, ежели не найдете, вон, инженеров попросите». Я кивнул на обалдевшего Лохтина. «Они сделают». «И что же дальше?» заинтересовался доктор. «Спицы вводятся крест-накрест, после чего крепятся к кольцам. Закручивая или откручивая винты на кольцах, можно смещать осколки, да складывать их по-нужному. Сложили, да оставили сращиваться». За столом повисло молчание. Доктор и статский советник осмысливали мою речь. Лохтина смотрела влюбленным взглядом. «И где вы такое видели, позволю себе спросить?» «Само в голову пришло. Но спробовать надо. Сдается, что так можно кость сжимать или растягивать. Медленно. Месяцев за несколько нарастить кость. Или уплотнить». «Спицы занесут заразу», — сообразил Калмейер. «А этот ваш, как его, нож, которым режете, не заносит?» «Его стерилизуют. На пару или спиртом?» «Вот и протрите спицы спиртом», — пожал плечами я. «А что, Артур Борисович?» — очнулся Лохтин. «Это как стальными тяжами ветхое строение подкрепляют. Может сработать. Берусь сделать прототип в наших мастерских». «Неужели это...» — доктор взял лист в руки. «Было дадено вам... в откровении свыше». «Но не снизу же». Я поковырялся в зубах, чувствуя себя Шариковым за столом у Филиппа Филипповича Преображенского. «Желаю, чтобы все. Водки, что ли, выпить?» На душе стало тоскливо, и опять вспомнил родителей, свою прежнюю жизнь. До изобретения пенициллина еще 30 с лишним лет. Можно легко загнуться от любой заразы. Впереди две мировые бойни, тоже то еще приключение. Не говоря уж о революции и гражданской войне. Предопределена ли история? Или ее можно изменить? Вот главный вопрос, на который мне предстоит ответить. После обеда дом всполошился. Звонили из царского села. «Григорий Ефимович, вам телефонируют!» Ко мне в комнату ворвалась Лохтина. А я только собрался разобраться с письмами Распутина. Пришлось идти к специальной подставке в гостиной, крутить ручку. «Слушаю!» Я вслушался в хрип и скрип в трубке. Слышимость оставляла желать лучшего. «Это Танеев у аппарата. Начальник собственной его императорского величества канцелярии», официальным голосом на том конце провода произнес мужской голос. «Господин Распутин?» «Да, слушаю». «Ваш завтрашний визит в Зимний дворец одобрен. Петр Аркадьевич будет ждать вас в полдень». «Благодарю». На автомате ответил я и спохватился. «Алло, алло!» Но в царском селе уже повесили трубку. «Отче, что вам сообщили?» В дверях гостиной меня караулила Лохтина. «Завтра меня в полдень ждет Столыпин». «Так это же замечательно!» Ольга Владимировна всплеснула руками. «Разве не этого вы хотели?» «Я хотел?» «Распутин». Распутин, да, хотел. Первый его визит в царское село произвел на Николая с семьей такое впечатление, что он попросил старца заглянуть и к Столыпину, помолиться над его больной дочкой. «Вот значит, что мне завтра предстоит».